Глава 18. Я стоял там, куда сходились тени в конце тропы ладоней. Одиночники, риверсы, сквозь врата истины, где из темноты все тайны рождаются. Труд Сен-Алб-Хокарал. Тропа. Они обнаружили 4 трупа у вырвавшегося из земли корня, за которым маячил вход в лабиринт. Тела были смяты, руки и ноги переломаны, темные балахоны перекручены и пропитаны засохшей кровью. Узнавание обрушилось на Маппо глухо и тяжело. Подтверждение тому, что он уже давно подозревал. Безымянные. Жрецы азатов, если у таких сущностей вообще могут быть жрецы. Сколько же холодных рук привели нас сюда? Я и Кари. 2 изогнутых корня ползут в Треморлор. Икарий хмыкнул и шагнул вперед, не сводя глаз со сломанного посоха, который лежал рядом с одним из тел. «Я уже видел подобные», — сказал он. Трель нахмурился. «Как? Где?» «Во сне». «Сне?» Яг улыбнулся уголком рта. «О да, Маппо, даже мне снятся сны». Он снова посмотрел на мертвецов. «Начиналось так же, как и все остальные такие сны. Я с трудом ковыляю куда-то. Мне больно. Но на мне нет ран, а на оружии крови. Нет, боль внутри меня, как от знания, которое некогда приобрел, а затем вновь утратил». Маппо смотрел в спину другу, пытаясь понять его слова. «Я выхожу», — сухо продолжил Яг, — «на окраину города. Трельского города на равнине. Он уничтожен. Следы чародейства пятнают землю, воздух. На улицах гниют тела. На поживу слетелись великие вороны. Их хохот — голос зловония». «Икари». «Затем появляется женщина, одетая так же, как эти. Жрица. Она держит в руках посох, из которого до сих пор сочится губительная сила. «Что же ты сделала?» — спрашиваю я. «Только то, что было необходимо», — тихо отвечает она. «Я вижу на ее лице сильный страх, когда она смотрит на меня. Это меня огорчает. Яг, ты не должен бродить по миру один». Эти слова пробуждают ужасные воспоминания. Образы, лица, спутники, бесчетное число. Будто я редко странствовал один. Мужчины и женщины путешествовали со мной, иногда поодиночке, иногда легионами. Эти воспоминания наполняют меня горечью, будто я каким-то образом предал одного из этих спутников. Он замолк, и Маппо заметил, что Яг медленно кивает. «Теперь я понимаю. Все они были стражами, как и ты, Маппо, и все они потерпели неудачу. Возможно, погибли от моей руки». Он встряхнулся. «Жрица видит то, что написано у меня на лице. Ее собственное лицо становится отражением моего. Затем она кивает. Ее посох расцветает чародейством, и я иду по безжизненной равнине, один. Боль ушла, на ее месте в сердце теперь пустота. Я чувствую, как воспоминания рассыпаются, утекают. Я чувствую, что видел только сон, и просыпаюсь». Яг обернулся и одарил Маппо ужасной улыбкой. «Невозможно. Искажение истины. Я видел бойню своими глазами. Я говорил со жрицей. Во снах, Икарий, тебе является иллюзорная угроза». Скрипач откашлялся. «Похоже, они охраняли вход. Но тот, кто хотел войти, оказался им не по зубам». «В Ягадане», — проговорил Маппо. «Их называют безымянными». Икарий сурово взглянул на Трелли. «Этот культ, — пробормотала Апсалар, — считается исчезнувшим». Все посмотрели на нее. Девушка пожала плечами. «Знание танцора». Искарал заворчал, брызгая слюной. «Худ бы побрал их гнилые души. Высокомерные ублюдки, все до одного. Да как они смеют столько брать на себя?» «Что брать на себя?» — прорычал скрипач. Верховный жрец обхватил себя руками. «Ничего. Ничего не говори об этом. Да, служители азатов. Неужели мы лишь фигуры на доске? Мой повелитель очистил от них империю, да. Задача для перстов, как говорит танцор. Необходимая чистка, чтобы вырвать колючку из тела императора. Бойня и осквернение. Безжалостно. Слишком много уязвимых секретов. Коридоров власти. О, как они презирали моего повелителя, когда он вошел в мертвый дом. «Искарал!» — рявкнула Апсалар. Жрец сжался, будто получил пощечину. Икарий обернулся к девушке. «Кто это сказал? Твоими устами. Кто говорил?» Она холодно посмотрела на Ягга. «Обладание воспоминаниями накладывает ответственность, Икарий, так же, как их отсутствие снимает вину». Ягг вздрогнул. Крокус шагнул вперед. «Апсалар?» Она улыбнулась. «Или Котильон?» «Нет, Крокус, здесь только я сама. Боюсь, я уже устала от этих подозрений. Будто у меня не осталось собственной личности, которой бы не коснулся Бог, что меня одержал. Когда он взял меня, я была маленькой девочкой, дочерью рыбака, но я уже не маленький ребенок». Ее отец громко вздохнул. «Дочь», — проговорил он, — «никто из нас не остался прежним, и ничего простого не было в том, через что мы прошли, чтобы оказаться здесь». Он нахмурился, будто пытался подобрать слова. «Но ты приказала верховному жрецу заткнуться, чтобы защитить секреты, которые танцор, Котильон, предпочел бы сохранить. Поэтому подозрение Икария вполне можно понять». «Да», — возразила она, — «я не в рабстве у того, чем была. Я сама решаю, что делать с тем знанием, которым владею. Я делаю собственный выбор, отец». Икарий сказал. «Я пристыжен, Апсалар», — он обернулся к Маппо. «Что еще ты знаешь об этих безымянных, друг мой?» Маппо помолчал, затем сказал. «Наше племя принимало их как гостей, но они приходили редко. Однако я думаю, что они и вправду считают себя слугами азатов. Если в легендах Трелли есть хоть слово правды, зародиться этот культ мог еще во времена Первой Империи». «Они были уничтожены!» — завопил Искарал. «В пределах Малозанской империи возможно», — признал Маппо. «Друг мой», — сказал Икарий, — «ты скрываешь истину. Я бы хотел ее услышать». Трель вздохнул. «Они взяли на себя обязанность выбирать тебе спутников, Икарий, и делали это с самого начала». «Зачем?» «Этого я не знаю, хотя...» Он нахмурился. «Интересный вопрос. Верность благородной клятве? Защита азатов?» Маппо пожал плечами. «Худо вы, пятки!» — проворчал Реллок. «Да хоть чувство вины! В такое я тоже верю!» Все посмотрели на него. После долгого молчания скрипач встряхнулся. «Ладно, идем в лабиринт!» Руки и лапы. Они высовывались из плетения корней, тянулись и извивались в безнадежной попытке вырваться, протягивались с мольбой, с молчаливой просьбой, с опасным предложением. Отовсюду. Плененные живые существа. И среди них было очень мало людей. Воображение скрипача бледнело при попытках представить себе подходящие для таких конечностей тела, головы и лица. Но сапер догадывался, что реальность, скрытая в сплетенных стенах, превзошла бы его худшие кошмары. Свитая из шишковатых корней темница Треморлора удерживала демонов, древних взошедших и такое множество чуждых созданий, что сапер едва не дрожал от осознания ничтожности, собственной и всего своего вида. Люди были лишь маленьким хрупким листочком на древе, слишком огромным для понимания. Это потрясение лишило его мужества, стало насмешкой над его отвагой, бесконечное эхо веков и владений, заключенных в безумной тюрьме. Спутники слышали звуки битвы со всех сторон, пока что, к счастью, в других коридорах мучительного лабиринта. Азат атаковали отовсюду, слышны были треск и хруст дерева. Пропитанный привкусом железа воздух разрывали звериные крики, голоса, вырванные из глоток. Только голоса и могли вырваться из этой ужасной войны. Ложе арбалета стало липким от пота, когда скрипач продолжал осторожно шагать вперед, держась середины коридора, чтобы не попасться в хватку жадных, нечеловеческих рук. Впереди показался резкий поворот. Сапер пригнулся, затем оглянулся на остальных. С ними остались всего три пса. Шан и Зубец свернули в другие развилки. Где они и что с ними происходит, скрипач не мог даже вообразить. Но Бэрон, Бельмо и Крест не выказывали признаков беспокойства. Слепая самка двигалась вровень с Икарием, будто была просто хорошо выдрессированной собакой Ягга. Бэрон прикрывал арьергард, а Крест, бледно-мраморный, пятнистый, мускулистый, неподвижно ждал в пяти шагах от скрипача. Его глаза, темно-карие, сверлили сапера. Скрипач вздрогнул, снова покосился на Бельмо. «Рядом с Икарием. Так близко». Эту близость он расценивал верно, как и Маппо. Если бы с домом Азатов можно было заключить сделку, престол тени это сделал бы. Псов не заберут. Как бы Треморлор не жаждал заполучить таких пленников, добиться исчезновения этих древних убийц – нет. Сделка подразумевала куда более ценного пленника. Маппо стоял с другой стороны от Ягга и держал в руках отполированную костяную дубину. Скрипач вдруг почувствовал острое сострадание. Трель разрывался на части. Ему приходилось остерегаться не только оборотней. Оставался еще спутник, которого он любил как брата. Апсалар и Крокус с боевыми ножами в великолепно расслабленных руках шли по бокам от слуги. В шаге за ними ковылял Прыщ. «Вот и все, что мы есть. Это и больше ничего». Сапер задержался перед поворотом, повинуясь инстинктивному чувству, которое будто холодком пробежало по хребту. «Не иди дальше, подожди». Скрипач вздохнул. «Чего тут ждать?» Разглядывая отряд, он вдруг заметил кое-что, присмотрелся. Шерсть на загривке креста начала медленно подниматься. «Худ!» Все вокруг пришло в движение. Огромная тень вылетела в коридор перед сапером с воем, от которого костный мозг превратился в лед. А над ним кожистые крылья, молниеносные удары огромных когтей. Чудовище оказалось медведем-одиночником, громадным, как карета аристократа. Боками он почти упирался в стены корней, а вытянутые руки цеплялись за густой мех. Сапер заметил, что одну нечеловеческую руку просто вырвало из тройного плечевого сустава. Брызнула старая черная кровь. Не обращая внимания на конечности, будто просто продирался через колючий кустарник, медведь ринулся вперед. Скрипач припал к земле. Кора на корнях казалась горячей, покрытой чем-то вроде пота, и даже не закричал, чтобы предупредить остальных. Нужды в этом не было. Над ним промелькнуло брюхо медведя, сероватое, измазанное кровью. А затем зверь помчался дальше, хотя сапер и перекатился ему вслед. Внимание медведя было полностью сосредоточено на кроваво-красном одиночнике, Энкарале, который висел над ним и яростно визжал. Медведь взмахнул лапой, но рассек воздух. Крылатый ящер отшатнулся и попал в зону досягаемости палицы Маппо. Скрипач даже не взялся бы оценить силу, с которой Трель обеими руками обрушил оружие на одиночника. Оснащенный клыками боек палицы врезался в грудь Энкарала и ушел внутрь под хруст костей. Ящер размером с вола буквально сложился под этим ударом. Кости крыльев сломались, шея и голова вылетели вперед, из глаз и ноздрей брызнула кровь. Энкарал был мертв прежде, чем ударился о стену из переплетенных корней. Когтистые лапы и руки жадно вцепились в тело. «Нет!» – заревел Маппо. Взгляд скрипача метнулся к Икарию, но не Яг стал причиной крика Трелля. Крест набросился на огромного медведя сбоку. Одиночник заревел и подался в сторону, прижался к стене корней. Мало рук и лап смогли бы удержать такого зверя, но одна из них, покрытая зеленой кожей, обвела толстую шею, и эта рука обладала силой даже большей, чем мощь одиночника. Крест сжал в зубах извивающуюся лапу, размалывая кости. Затем диким рывком оторвал ее. «Насрамб!» — заголосил Трель, вырываясь из рук Икария. «Союзник!» «Одиночник!» — завопил Искарал Прыщ, приплясывая на месте. Маппо вдруг обмяк. «Друг!» — прошептал он. И скрипач понял. «Первый друг, который погиб сегодня. Первый!» Треморлор забрал обоих оборотней. Вверх взвелись корни и опутали новых пленников. Оба зверя теперь висели друг напротив друга на противоположных стенах. «Здесь они останутся навеки». Медведь-одиночник сопротивлялся. Из культи хлистала кровь, но даже его чудесная сила не могла сравниться с неземной мощью Азата и руки, которая все теснее прижимала его к себе. Сжатая горлами Срэмбо не находила воздуха. Алая кайма вокруг карих глаз приобрела синеватый оттенок. Сами глаза выпучились так, будто вот-вот выскочат из мохнатых глазниц. Крест отодвинулся и безмятежно принялся обгладывать оторванную лапу. Плоть, мех, саму кость. «Маппо», — проговорил Икарий, — «видишь чужую руку, которая сейчас лишает его жизни? Ты понимаешь? Не будет вечного заточения для мисс Рэмбо. Худ примет его. Смерть возьмет его, как и Энкарала». Корни с противоположных стен потянулись друг к другу, почти соприкоснулись. «В лабиринте будет новая стена», — сказал Крокус. «Тогда давайте быстрее», — проворчал скрипач, который только теперь поднялся на ноги. «Все на эту сторону!» Они пошли дальше, снова в молчании. Скрипач заметил, что его руки дрожат на прикладе жалкого оружия. Сила и дикость, которые он увидел несколько минут назад, просто выбили сапера из колеи. «Мы погибнем. Даже сотни гончих теней не хватит, чтобы нас спасти. Тысячи оборотней собрались здесь, все в Треморлоре. Сколько из них доберутся до дома? Только сильнейшие. Сильнейшие. А мы на что решились? Войти в дом, чтобы найти врата, которые приведут нас в Малас, в мертвый дом. О боги, мы же мелкие сошки, за одним исключением. С нами тот, которого мы не должны пускать в бой. Тот, которого боится даже сам Азат». Отовсюду раздавались звуки яростной битвы. В других коридорах этого адского лабиринта кипел бой, которого, как понимал скрипач, им не избежать. Ужасные звуки становились все громче, ближе. «Мы приближаемся к дому. Все сходимся». Он остановился, повернулся к остальным. И ничего не сказал, потому что каждое лицо, каждый встретивший его взгляд, говорил о том же знании. Впереди застучали когти. Сапер резко повернулся и увидел, как Шан быстро замедляет бег. Бока ее ходили туда-сюда и были расчерчены множеством ран. «Ох, Худ!» Новый звук послышался оттуда, где только что было гончие. «Его предупреждали!» — закричал Икарий. «Гриллен, мы тебя предупреждали!» Маппо обхватил руками Ягга. От внезапной вспышки гнева Икария воздух вдруг замер, будто весь путь задержал дыхание. Ягг не шевелился в объятиях, но сапер видел, как руки Трелля напряглись, пытаясь сдержать невидимую силу. Звук, который издал Маппо, был полон такой боли, такого отчаяния и страха, что скрипач ссутулился, из глаз у него потекли слезы. Бельмо отскочило от Икария, и сапер содрогнулся, увидев, что гончая поджала хвост. Крест и Барон оказались рядом с Шан. Встревоженные псы встали стеной напротив Икария, а скрипач оказался не с той стороны. Он попятился. Ноги плохо слушались, будто в жилах плескался галлон вина. Он не сводил с Икария глаз. Теперь тонкая грань, на которой все они стояли, наконец обнажилась, суля неописуемый ужас. Все трое псов вздрогнули и отскочили на шаг. Скрипач обернулся. Коридор впереди закрыла новая стена из кишащих маленьких тел. «Вот так-так! Какая встреча!»